по самым шустрым и горластым. Это наш способ, а поэтому прошу заранее выбрать цель и стрелять без промаха. Времени на перезарядку нам не дадут и в живых, судя по всему, не оставят. Из пятерых защитников промахнулись двое. Неопытный Вася, рванувший спусковой крючок, и многоопытный отставной поручик, наделавший своим древним оружием много дыма и шума. Прибытков и Белобрыков уложили своих мгновенно, а Коля чуть завалил ствол, его жертва корчилась на земле и орала. «Эй, банда!» — крикнул бурский волонтер. «Заберите раненого! Даю слово, что не будем стрелять!» Трое доброхотов, пригнувшись, добежали до подбитого волоком, оттащили за угол. Борис презрительно усмехнулся. «Играем в благородство буржев, Сергей Петрович. Никогда не берите на вооружение жестокость, Борис Петрович. Революция должна быть милосердной. И особый урок милосердия нам преподала Великая Французская революция. На примере, скажем, мадам Ламбаль, не так ли?» Коля не принимал участия в диспуте. Молчал, не впопад улыбался и скверно стрелял, потому что никак не мог выбросить из памяти клумбу с георгинами. «Жаркая ты моя!» — думал он, тихо улыбаясь. «Наплевать нам на батюшку. Жена ты мне перед Богом. И увезу я тебя по-цыгански, если старик заортачится. А с другой стороны, может, я насильник? С одной стороны, она не отбивалась и целовалась, а с другой ревела белугой, это как понимать? И может послать Бориску на переговоры с чертовым мельником, когда окончится вся эта заварушка?» Понятное дело, что при таких мыслях было совсем не до прицельной стрельбы, и Коля регулярно заваливал ствол, виновато посматривал при этом на строгого командира. Но и командир был сегодня весьма рассеян. Нет, он все замечал, все удерживал во внимании, но в то же время испытывал странное чувство раздвоенности. Стреляя, он думал, что напрасно написал столь откровенно Оленьке Алексиной. Распоряжаясь обороной, вспоминал о ее рассудительности. Распределяя людей, подсчитывал, сколько раз видел ее и чем была замечательна каждая встреча. Особенно одно свидание весной. На Пушкинской цвели каштаны. После литературного вечера, где разгорелся спор между ним и остальными, потому что он тогда позволил себе зло высмеять наивность доброго русского либерализма, умеющего красиво и прочувствованно говорить слова и решительно не желающего заниматься делом, Оля молчала во время спора, а он хотел понравиться и говорил красиво и иронично. Окончилось тем, что она впервые попросила проводить ее, но попросила, приказав, и он с радостью подчинился. И был вечер, и цвели каштаны, и шуршали шелка. У меня была тетя Мария Ивановна. Она погибла еще до моего рождения. Знаете, как она погибла? Она ждала губернатора с бомбой. Дурной был губернатор. Приказывал избивать политических. Преследовал их семьи. Ну и она ждала его, а когда показали сани, швырнула бомбу. А в санях рядом с губернатором в тот день ехали внуки, мальчик и девочка. И тетя, увидев их, упала на бомбу сама. Это благородно. А вы утверждаете, будто нашу интеллигенцию надо учить действовать. Она умеет действовать, когда это необходимо. А кто же определяет необходимость?